Ди Силва предусмотрел все. За свидетельским местом стоял Камилло Стелла. У него было узкое, полное страдания лицо с тонкими губами и желтоватыми зубами. Беспокойные, скрытные глаза вызывали к нему недоверие еще до того, как он открывал рот. Роберт Ди Силва знал об этом недостатке, но не придавал ему значения. Главное то, о чем будет говорить Стелла. Он мог поведать об ужасных вещах, которые никогда раньше не всплывали на поверхность, но достоверность которых могла быть доказана. Окружной прокурор прошел к свидетельскому месту, где Камилло Стелла дал клятву говорить правду. «Мистер Стелла, я хочу, чтобы присяжные заседатели знали, что вы даете свидетельские показания не по своей воле. И государство, убеждая вас быть свидетелем, обещало выступить в суде с более легким обвинением по вашему делу о непредумышленном убийстве. Это так?» «Да, сэр». У него подрагивала правая рука. «Мистер Стелла, вы знакомы с обвиняемым Майклом Моретти?» «Да, сэр». Он отвел глаза от стола, за которым сидел Моретти. «Каковы были ваши взаимоотношения?» «Я работал на Майка». «Как давно вы знакомы с Майклом Моретти?» «Около 10 лет». Его голос едва слышался. «Вы не можете говорить погромче?» «Около 10 лет». У Стеллы начали дергаться шейные мускулы. «Вы можете сказать, что были близки с обвиняемым?» «Я протестую». Томас Коулфекс вскочил на ноги. Адвокат Майкла Моретти был высоким, седым человеком лет 50, одним из опытнейших адвокатов в стране. «Окружной прокурор пытается управлять показаниями свидетеля». «Протест принимается», — сказал судья Лоуренс Уолдмен. «Я перефразирую вопрос. В каком качестве вы работали на Моретти?» «Я занимался возникающими проблемами». «Вы не можете пояснить?» «Ну, если возникали проблемы, например, кто-то пытался выйти из игры, Майкл говорил мне поставить того на место». «Как вы делали это?» «Как?» «Мускулами». «Вы можете привести пример присяжным заседателям?» Томас Коулфекс опять встал. «Протестую, Ваша честь. Вопросы, задаваемые прокурором, несущественны». Протест отклоняется. Свидетель может отвечать. «Например, пару лет назад Джимми Сирано задолжал Майку дань, и Майк послал меня проучить его». «Как вы это сделали?» «Я сломал ему ноги». «Понимаете, — серьезно пояснил Стелла, — если дать слабинку одному, они все распустятся». Краем глаза Роберт Ди Силва заметил ужас на лицах заседателей. «Чем еще, кроме вымогательства, занимался Майкл Моретти?» «Боже мой, вы уже называли это?» «Я хотел бы, чтобы вы сами сказали, мистер Стелла». «Ладно». «У Майка есть предприятие по производству одежды, белья переработки мусора.